«Я знаю, кто писал», — тихо сказал Ромашов, отворачиваясь в сторону. «Знаете?» Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за рукав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расширились, лицо налилось кровью, в углах задрожавших губ выступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова. «Так что же вы смеете молчать, если знаете? В вашем положении долг каждого маломальски порядочного человека заткнуть рот всякой сволочи. Слышите вы, армейский Дон Жуан, если вы честный человек, а не какая-нибудь...» Ромашов, бледнее, посмотрел с ненавистью в глаза Николаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели. Голова сделалась легкой и точно пустой, а сердце упало куда-то глубоко вниз и билось там огромными болезненными толчками, сотрясая все тело. «Я попрошу вас не кричать на меня», — глухо и протяжно произнес Ромашов. «Говорите приличнее. Я не позволю вам кричать. Я вовсе на вас и не кричу». «Все еще грубо, но понижая тон», — возразил Николаев. «Я вас только убеждаю, хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне это право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю». «Хорошо. Я сделаю все, что могу», — сухо ответил Ромашов. Он повернулся и пошел вперед, посередине тропинки. Николаев тотчас же догнал его. «И потом, только вы, пожалуйста, не сердитесь», — заговорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства. «Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить все до конца, не правда ли?» «Да?» — полувопросительно произнес Ромашов. «Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, то есть я и Александра Петровна. И если я теперь вынужден... Ах, да вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни». «Хорошо», — грустно ответил Ромашов. «Я перестану вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня». «Ну, хорошо. Впрочем... я и сам решил прекратить мои посещения. Несколько дней тому назад я зашел всего на 5 минут возвратить Александре Петровне ее книги. И смею уверить вас, это в последний раз». «Да, так вот», — сказал неопределенно Николаев и смущенно замолчал. Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До города оставалось еще шагов 300, и так как говорить было больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на друга. Ни один не решался ни остановиться, ни повернуть назад. Положение становилось с каждой минутой все более фальшивым и натянутым. Наконец, около первых домов города им попался навстречу извозчик. Николаев окликнул его. «Да, так вот», — опять нелепо промолвил он, обращаясь к Ромашову. «Итак, до свидания, Юрий Алексеевич». Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пыли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное. Он медленно пошел домой. Гайнан встретил его на дворе, еще издали дружелюбно и весело скаля зубы. Снимая с подпоручика пальто, он все время улыбался от удовольствия. по своему обыкновению приплясывал на месте. «Твоя не обедал?» — спрашивал он с участливой фамильярностью. «Небось, голодный? Сейчас побежу в собранию и принесу тебе обед». «Убирайся к черту!» — визгливо закричал на него Ромашов. «Убирайся, убирайся и не смей заходить ко мне в комнату! И кто бы ни спрашивал, меня нет дома! Хотя бы сам государь-император пришел!» Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепившись в нее зубами.